Я призадумался, если честно, не замечал. Мне всегда казалось, что это тело абсолютно ни на что не годно. Если уж я с собой недоволен, то как же живет тот же самый Стефан или другие жители этой деревни? Значит, получается, что если мы начнем их обучать магии и они начнут тренировать протоки, то будут куда сильнее и выносливее, подвел я итог. Так и есть, подтвердила матушка, озадаченно глядя на меня. А ты не боишься, что, начало было она, но не договорила. Я, мама, ничего не боюсь, ответил я. Я отправился было к старшине, но матушка меня задержала. Ты ведь уже освоил магию регенерации, поинтересовалась она. Почти, кивнул я. Попробуй относиться к ней не как к лечению, а как к дополнительной жизненной энергии. Я поблагодарил, а затем помчался к Штоллину, чтобы присоединяться к их утренней пробежке. Старшина поприветствовал меня кивком и жестом предложил присоединяться к воинам. Я тут же встал в общую шеренгу и принялся выполнять нехитрые упражнения, разгоняя по венам кровь. Попробовав воспользоваться советом матери, я, кажется, нашел прекрасный способ развивать магию регенерации. Руки и ноги после вчерашнего сильно ломило, но я перенаправил поток регенерации на все свое тело. На этот раз старался делать это как можно мягче, не рывками, а просто побуждая энергию разливаться по телу приятной теплой волной. И стоит признать, за счет магической энергии мое тело стало куда более выносливее и быстрее, а усталость будто начала отступать, будто ее никогда не было. Все-таки магия природы очень даже полезна. Ну а теперь, спарринг, объявил Штоллин. Глава 23. Допрос. Магия природы – это просто кладезь полезности, и всего-то с одного заклинания. Очень скоро усталость полностью отступила. Я в этом теле не чувствовал себя столь бодро ни разу. Возможно, это чудодейственное воздействие физической нагрузки, как заявлял Штоллин. Но мне кажется, что магия регенерации мне в этом тоже немало помогла. Я лишь ускорял темп и усиливал нагрузку, совершенно не переживая о чрезмерных нагрузках. Старался сделать больше, чем другие, хотя бы на чуть-чуть, быстрее, эффективнее. «Господин Дерек, вы бы так себя не истязали», — обратился ко мне Штоллин. «Вас еще много дел ждет впереди. Вы ведь спину себе надорвете, или ногу потянете. Потом ходить не сможете. Я же, постепенно усиливая циркуляцию магии регенерации в теле и усиливая нагрузку, лишь кивнул ему. «Разберусь, господин Штоллин, не переживайте». Старшина только качал головой, но я-то видел, как он улыбается сквозь усы. Он явно был рад тому, как я отдаюсь тренировкам. Дальше Штоллин объявил спарринги и предложил встать в пару с ним. Я решил не отказываться. После вчерашнего боя у меня было время проанализировать его тактику и подумать, как ему противостоять. По крайней мере, я больше не собирался позволять ему меня подлавливать и давать повод усмехаться над собой. Однако на этот раз он повел себя иначе. Старишна начал показывать полезные приемы и контрудары. Смотрите, когда вы бьете сверху вниз, да, вот таким образом, не забывайте о защите, потому что противник может подловить вас и ударить сбоку. Сместите корпус чуть-чуть сюда. Так, верно. А теперь подверните меч вот так, хорошо. Затем он заставил меня отработать каждый из ударов десяток раз. Прекрасно. Давайте теперь отработаем его вместе. Да, такая отработка была куда полезнее. Тем более, кажется, прошлый хозяин тела тоже не забывал о фехтовании. Тело будто ожило. Каждый прием я схватывал на лету. Совсем как заклинание из книги магии иллюзий. Таким образом, Штоллин научил меня проводить порядка 5 разных атак. «Отлично, господин Дерек», — сказал Штоллин. «Завтра отработаем еще раз, чтобы закрепить. Присоединитесь?» «Конечно», — твердо заявил я. «А теперь вольный спарринг», — объявил Штоллин. «Кто желает выступить один на один с господином Дереком?» Желающих не находилось. «Давай ты», — позвал он одного из молодых гвардейцев. «Будешь заниматься с господином Труваром в паре, и не жалей его. Думаю, если господин Дерек пропустит пару ударов, он не будет таить злобу. Ведь так, я не попущу ни одного удара», — с уверенной улыбкой заявил я. «Ну, это похвальная самоуверенность», — показал большой палец Штоллин. «Но в бою всякое бывает. Воин не тот, кто умеет уворачиваться от любых ударов, а тот, кто, получив удар, продолжает биться и побеждает. Выступив с парнем один на один, я в который раз оценил на себе, насколько полезна оказалась магия регенерации, если правильно ее применять. Хотя изначально заклинание позиционировалось как медицинское для излечения ран, использовать магию в бою, для усиления и купирования усталости, как по мне куда полезнее. Первая минута реального боя шла успешно. Парень, выступивший против меня, был гораздо крупнее и сильнее. Он опытный гвардеец, а я всего лишь подросток, но был нюанс. Он устал и был самоуверен. Я был свеж и не собирался расслабляться. Я ушел от очередной атаки, затем от следующей, пытаясь понять систему его движений. После нескольких обманных маневров, чтобы проверить его реакцию, я начал наступать. Противник был безусловно опытнее, но не быстрее. Удары у него были отточены до автоматизма, и многие из них я узнал. Ведь и столько что показывал мне старшина. Единственное, чего мне не хватало, это масса тела и сила удара. Мне нужно было чем-то уравновесить разные габариты. Тогда я придумал кое-что интересное. А что, если во время удара или контратаки вливать в руки интенсивную волну магии регенерации? Поймав на клинок очередную атаку, я влил в ладони хорошую волну энергии. Мой противник удивленно распахнул глаза, поняв, что я смог выдержать удар. Воспользовавшись заминкой, я поднырнул под его атаку, а затем, извернувшись всем телом, пнул его ногой в грудь, добавив хороший пучок энергии в этот удар. Парень, от пинка, покатился кубарем по земле. Вот это я понимаю, блестящая контратака. Подбодрил меня Штоллин. Некоторые из гвардейцев даже приостановили спарринги. Как это ты сделал? Воскликнул мой недавний соперник, поднимаясь на ноги. Вернее, господин Трувор, как вы смогли такое провернуть? Вы хорошо учитесь, господин Дерек, подмигнул мне старшина. Сразу видно, моя школа. Признаться, меня этому приемчику мама научила, без тени иронии ответил я. На лице гвардейца появилось изумленное выражение, а остальные в голос расхохотались. После того, как тренировка окончилась, Штоллин подозвал меня. «Господин Трувор, у меня для вас кое-что есть», – произнес он. Я с интересом подошел к старшине. «Да, и что?» – спросил я. «Да я вот попросил нашего кузнеца кое-что подготовить для вас. Идемте в мой шатер», – предложил он. «Мы прошли совсем немного, до самого простого шатра из тонкой парусины. Штоллин скрылся там на миг, а потом вышел, держа в руках мои подарочки. Старшина продемонстрировал мне комплект кожаной брони. Даже на первый взгляд она выглядела довольно неплохо сработанной. Анатомическая форма, укрепление защиты на самых уязвимых местах. И вот еще», — продолжил он, — «этот амулет мне когда-то подарил ваш батюшка. Он защищает от магических атак и стрел. Думаю, вам это пригодится». Я пригляделся к амулету, а потом вдруг кое-что понял. «У меня такой уже есть», — произнес я. Я потянул за шнурок на шее и вытянул оттуда небольшой амулет, на котором была высечена точно такая же магическая структура. «Да быть не может», — удивился Штоллин, а потом расхохотался. «Ну конечно, было бы глупо, если бы он дал амулет мне, а вам не дал бы. Я же тем временем изучал вязь рун и прикидывал, смогу ли повторить их. Расскажите мне об этом амулете, старшина», — попросил я. «С ним все просто. Может защитить от пары стрел или от несильных магических заклинаний, но защита не исключительная. Если встать под залп, пару стрел прилетит. В принципе, я могу нечто подобное повторить», — задумчиво проговорил я. Штоллин удивленно приподнял брови, но я на него не обратил внимания. «Надо будет с матушкой пообщаться. Видимо, это сродни той самой магии, которую я использовал для создания магического контура накопителя. Кстати, может, получится нанести нечто подобное и на металлические бляшки доспехов. Ну и напоследок, Штоллин протянул мне меч, хотя на самом деле это был удлиненный кинжал. Все-таки мне, под мою руку, полноценный меч был тяжеловат, а этот укороченный палаш вполне подошел. Этот клинок уже посерьезнее того, что у вас на поясе болтается», — заметил он. «А во», — восхитился я, вынимая клинок из ножен. Пару раз со свистом рассек воздух. «На самом деле, Стефан давно для вас готовил его, хотел подарить на ваше совершеннолетие. Вот и представился случай сделать это куда раньше», — добавил он с улыбкой. Я надел на себя обновки и улыбнулся полуденному солнцу. День только начался, а я был полон сил, энергии и энтузиазма. Меня ждало много дел: лечение раненых, освоение трофеев, а еще исследование тоннеля. И это я молчу про пленников, северян и блуждающих по округе Глауров. Первым делом я сходил к тоннелю и сделал небольшой магический контур для своего магического фонарика на выходе. Влил в него немного энергии, добавил каплю крови, после чего заполнил контур до краев. Убедившись, что все в порядке, я оставил в тоннеле жучка и дал ему задачу осторожно пробираться вглубь тоннелей, до перекрестка, подсвечивая себе путь еще одним крошечным фонариком. Надо подумать, каким образом создать отдельный контур для движущейся иллюзии, чтобы питать ее. Либо посадить жучка на движущийся механизм, и туда же наложить контур, либо сделать иллюзию более плотной. Но как это сделать, пока не соображу. Жучок побежал вперед, прижимаясь к стене. Главное соблюдать осторожность и быть готовым к встрече с умертвиями. Еще раз проверив все структуры и контуры, направился к матери. Она лечила раненых рядом со своим шатром. Решила перенести полевой госпиталь, чтобы все время держать Людвига под присмотром. Она не хотела отходить от него ни на шаг. После каждой процедуры она проверяла его дыхание и пульс, заглядывала ему в глаза. Стоило мне приблизиться, мне приветственно махнул Стефан. В его глазах явно читалась благодарность. Думаю, он давно мечтал о такой возможности. Надо, кстати, спросить, как далеко он продвинулся в магии природы, и что нового для себя изучил. Прежде чем приступить к работе, я создал несколько накопителей энергии и принялся их наполнять. «Все правильно делаешь», — одобрительно кивнула Изабелла. «Сейчас это ни к чему, но на случай, если потребуется много энергии, этот запас тебе может здорово помочь. Да и не только тебе, но и тому, кого ты будешь лечить». Я проколол палец и добавил 3 капли крови в каждый из контуров, затем наполнил их энергией. Закончив с запасным резервом, я принялся помогать матери. «Матушка, ты же покажешь, как делать магический контур на свой магический резерв?» – спросил я. «Конечно, но это непростая задача даже для меня. Мы к этому вернемся чуть позже. Пока что научись использовать эти контуры в быту и все время их наполняй». Стефан внимательно слушал и мотал на ус. «А если я выцарапаю на бересте такой контур, он будет работать точно так же?» – спросил я. «Именно так», – ответила матушка. «Это простейшая артефакторика. Хотя качество материалов значительно влияет на уровень такого заклинания. Например, из драгоценного камня контур будет куда вместительнее, но не намного. В любом случае, добавка твоей крови вызовет большее усиление. И не стоит забывать, все же это простейший контур, случайно попавший в книгу магии природы. О других таких я не слышала, но уверена, что есть и более сложные и вместительные. Матушка, с нашей помощью за какой-то час залечила довольно глубокую рану на бедре гвардейца барона Кроули. Гвардеец рассыпался в благодарностях и обещал обязательно вернуть долг. Я это запомнил. Кстати, я во время тренировки применил регенерацию на себя, и мне действительно помогло. Я стал сильнее и почти не уставал. Регенерация – это не совсем верный перевод, улыбнулась матушка. На самом деле, это магия жизни в чистом виде. Ты просто наполняешь жизненную энергию в нужное тебе русло. Раны быстрее заживают, деревья плодоносят, колосья наливаются жизнью. Я рада, что ты так быстро освоил ее, но с магией жизни нужно быть осторожным. Жизнь быстротечна, особенно если ускорять ее. Мы с мамой лечили воина, которому вчера стрела попала в плечо. Когда мы закончили, я на миг переключился на своего иллюзорного жучка. Он наконец добрался до той комнаты, где я вчера нашел все эти прекрасные трофеи. Жук, следуя моему указанию, осторожно заглянул внутрь. Свет от магического фонарика едва освещал пространство, но я уже научился переключаться между образами, и тьма уже не казалась такой непроглядной. На этот раз кости были совсем другими. Это была не просто груда скелетов, сложенных вместе. Передо мной были останки гончих, которые словно прилегли вздремнуть на каменном полу. Их черепа были направлены в проход, они будто несли неусыпную стражу, наблюдая, чтобы никто не прошел мимо незамеченным. «Так, этих пока не будем трогать», — решил я про себя. Я направил жучка дальше. Передо мной открылась развилка на 2 разных пути. «И куда же мы пойдем?» Я направил жучка дальше по тоннелю прямо. Мы закончили залечивать рану на спине у одного из раненых, когда я заметил, как Штоллин уверенным шагом направился к нашей импровизированной кузне. Сивил сегодня весь день помогал мужикам на лесоповале, поэтому яма, где содержались пленники, Глор и Северянин, была не под присмотром. Хотя, я предполагаю, что кузнеца раздражали крики Северянина, который требовал его отпустить, вот он и пошел помогать свалкой деревьев. Я хотел было отлучиться, но следующий раненый пришел с глубоким ожогом. Я решил не отвлекаться от лечения и создал небольшого жучка, чтобы слышать весь разговор. Неплохо бы поместить жучка на постоянной основе, чтобы быть в курсе происходящего и создать там контур накопителя. Мало ли какой-то из пленников решит сбежать, а я узнаю об этом первый. Сил это потребует всего ничего. Казалось бы, такая мелочь, жучок, передающий информацию о передвижениях вокруг, а у меня руки прямо-таки развязаны. Штоллин подошел к краю землянки и заговорил, глядя вниз сквозь решетку, сделанную из связанных ветвей. «Ну, здравствуй», — произнес он холодным тоном. «Вчера ты так быстро напокинул, и даже не попрощался. Я так и понял, что ты планируешь вернуться». Пленник отвернул лицо, но тут же встретился взглядом с Глауром, который от голоса Штоллина проснулся и грозно зашипел на своего соседа. У него сегодня была бессонная ночь, потому как сидящий рядом зеленокожий шипел ему на ухо, как рад будет перерезать ему горло и съесть его кишки. Северянин языка Глауров не знал, но по интонациям зеленокожего и так все было понятно. «Я думаю, тебе следует начать говорить», — произнес Штоллин. «Меня интересует ряд вопросов, и я намерен получить на них ответы». Северянин лишь гордо промолчал. «Я не советую тебе молчать», — хмыкнул Штоллин. «Твой господин вчера сказал, сколько у вас войск, вчера он бы не стал лгать графу, а этой ночью ваши силы уменьшились еще на 5 людей. Значит, ваша боевая мощь ослабла и теперь у вас почти в 3 раза меньше бойцов, чем у нас. Думаю, барон Кроули, помня о вчерашних событиях, тоже присоединится к нам». Северянин загнанно уставился на Штоллина. «Торлин солгал вашему графу. У нас куда больше воинов, а ваших гвардейцев некому вести. Кроули, посмешище, а ваш граф не очнется. Я видел, как он упал. Молитесь, чтобы он вообще выжил. Это у вас нет шансов». «Не думаю», — качнул головой. «Хочу признать, дух в тебе есть. Жалко, что наши народы не подружатся». Штоллин вздохнул. «Я даже не знаю, как мне с тобой быть. С одной стороны, понимаю, что от тебя толку немного. С другой стороны, не совсем понимаю, зачем мне тебя здесь держать». Он сделал паузу. «Я вот думаю вздернуть тебя на той ветке, чтобы другим неповадно было. Знаешь, как ворон вешают, чтобы их товарки, видя подвешенный труп, не приближались, так и тебя повешу для других северян. А еще глядишь, кто-то из твоих товарищей, увидев, к чему привела тебя твоя стратегия, окажется чуть сговорчивее и расскажет мне, какие силы остались в деревне, чего ждать от барона Торлина, какая у него магия и какие артефакты. Ты думаешь, ты меня напугал смертью?» — возразил Тирин. «Я умру как воин». Штоллин расхохотался. «Я пугаю тебя позором и бесчестием. Ты умрешь как собака, насильственной смертью», — холодно ответил старшина. «Единственное, чем я могу тебе помочь, это на время развязать путы этому глуру и дать ему возможность побыть с тобой наедине в этой яме, а уже после твое обглоданное тело я подвешу на той самой ветке. Как тебе такая идея? Подходит ли она тебе?» Пленник сглотнул, покосился на Глаура, но не сказал ни слова. Зато Штоллин заговорил. Он явно был доволен произведенным эффектом. «Видишь ли, у нас на повестке лишь один вопрос. Вопрос пользы. Стереть вашу деревню с лица этой недружелюбной земли, а барона Торлина повесить как собаку на дереве, или дать вам шанс пойти на переговоры. Тот же самый вопрос касается и твоей судьбы. Ветка или дать тебе покоптить землю. А от меня ты что хочешь?» — с вызовом спросил пленник. «Совета, по приказу твоего господина, ты должен был сопроводить наш отряд и остаться в нашем лагере. А сегодня повести нашего господина в твою деревню. Ты почти выполнил поручение, если не считать того незначительного факта, что отлучился ненадолго и ночевал в яме с Глауром». Северянин улыбнулся. «А ты хитрец, но я не приведу вас к своей деревне. Нашли дурака». Штоллин выдохнул. «Видишь ли, наши разведчики еще вчера ее нашли, а еще они очень удивились, увидев тебя в качестве простого посыльного. Ведь они видели, а ты отдавал указания гвардейцам. Видишь ли, мы ведь коллеги, а как по мне, не делай это, начальнику гвардии болтаться в петле. Вот я и решил дать тебе шанс». Северянин явно купился. «Меня зовут Тирин», — заявил тот. «Я отведу вас и организую переговоры». «Вот и хорошо, так и знал, что мы поладим. Осталось еще несколько вопросов по вашим позициям. С ранеными управились за 2 часа. Солнце уже стояло в зените. Вот и полдня прошло, а столько полезных дел переделал. Я прошелся среди работников, а во время обеда нарочно уселся среди них, чтобы послушать, о чем они говорят, и узнать настроение в деревне, заодно понять, на что следует обратить внимание. Топоры у нас скоро затупятся», — ворчал один из мужиков. «Да и топорища скоро совсем в негодность придут. Наш кузнец совсем потерял навык работы», — добавил второй. Сидящий за соседним столом Сивил обернулся, глядя на Болтунов пылающим взглядом. Не переставая пережевывать кусок мяса, он возмутился. «Просто материалов нет. Где этот металл взять? Что есть, с тем и работаю. Скажите спасибо, что вообще инструмент сохранился. Барон своих мулов не дает», – ворчал другой мужик. «Эти стягачи мало того, что стали лениться и еле шевеляться, так еще и огрызаться начали. Но в любом случае с ними работать удобнее», – парировал его собеседник. Животновод Семин, слушая перебранку людей, довольно ухмыльнулся. «Зато у меня все хорошо, зверушки-то прижились», — хохотнул он. «Знай только, корми их травой да сеном. Эти зверушки и мясо не прочь поесть», — заверил один из охотников, который вчера участвовал в общей вылазке и охоте. «Это да, но мясо я им, конечно, давать не буду, перебьются. А мы вчера реку нашли поближе к деревне», — произнес один из охотников и утер усы. «Теперь воду будет проще доставлять. Вы бы лучше мне металлу нашли», — добавил кузнец. В этот момент ко мне подошел Штоллин. «Господин Дерек, хотел обсудить с вами вчерашнее нападение и меры противодействия северянам». Глава 24. Подготовка. Впрочем, я и так знал, о чем хочет поговорить старшина Штоллин. «Северянин». «Старшина взял на себя ответственность, не посоветовавшись со мной», — допросил северянина. «И уже даже подумал о дальнейших действиях, с чем и ко мне пришел. С одной стороны, мой батюшка его бы за это не похвалил. С другой же стороны, я был доволен инициативностью, проявленной Штоллином, о чем ему и поспешил сказать. Не помню, как я, каким я был раньше, до попадания в это тело, но считаю, что люди, которым можно доверить принимать подобные решения, особенно ценны. А если исполнители еще и умеют принимать решения правильные, то они и вовсе бесценны. Главное только приучить, перед подобными решениями, ставить в известность своего владыку». Однако разговор Штоллин начал неожиданно. «Господин Трувор, я всерьез считаю, что нам следует избавиться от северян раз и навсегда. Заодно и остальным нашим союзникам будет наука». Штоллин посмотрел куда-то вглубь лагеря, явно выискивая Кроули. «Даже если пойдут на переговоры, все равно подготовят какую-нибудь ловушку, да и потом будут всячески вредить. Я им не верю ни на грош. Их можно обмануть, можно обвести вокруг пальца, но это не наши методы. Рано или поздно, играя с профессиональными обманщиками, мы оступимся, а они вонзят нам нож в спину, как уже попытались сделать это прошлой ночью». «Я с вами согласен, господин Штоллин», — кивнул я. «Для начала попробуем поговорить с ними, узнать, что они могут предложить. После этого будем принимать решение. Но, как вы правильно сказали, я буду исходить из того, что они уже покойники». Штоллин удовлетворенно кивнул. «Это самое правильное решение, ведь доверять северянам все равно, что греть змею на груди. Стоит лишь шевельнуться, и она укусит». Мысли мои сразу переключились на другую проблему. «Осталось понять, как доложить об этом матушке», — протянул я. Штоллин насекся. «То есть вы хотите пойти с нами?» Я поглядел на него в ответ. «А вы как хотели, чтобы вас представлял барон Кроули?» — парировал он. Этот вопрос заставил его всерьез задуматься, а я продолжил. «Не забывайте, аристократы общаются с аристократами, и мне в любом случае придется вести переговоры». Штоллин скривился и покивал головой. Я заметил, как он напрягся, явно обдумывая возможные варианты. Его лицо выражало сосредоточенность. «А ваша матушка?» – начал было он, но тут же махнул рукой. «Она слишком добросердечна. При необходимости, она не будет готова пойти на решительные меры», рассудительно заметил я, «а это может выставить нас слабаками перед северянами». И это было очевидно. Признаться, я и сам склонялся к тому, чтобы просто избавиться от ненужной угрозы. Ведь помимо подлых северян, у нас под боком еще и глауры. Кстати, о разведке. Мой жучок уже полчаса полз по туннелю. Я переключился на него и чуть не вскрикнул от ужаса. Вокруг него, куда бы ни падал свет фонаря, лежали кучки костей. Весь туннель вокруг был усеян ими. Признаться, пока мы разговаривали со Штоллином, я немного забыл об иллюзии. Увиденное заставило меня содрогнуться. Вокруг жучка было около 300 кучек костей. И это только то расстояние, которое освещалось моим фонариком. И это не считая того, что на протяжении коридора я заметил около 20 темных проходов в комнаты, подобные той, где я нашел дневник чародея. «Вот же черт!» – пробормотал я. Я приказал жучку тут же остановиться и притушить фонарик. «Господин Дерек, с вами все в порядке?» – услышал я сквозь пелену. Тут же переключился на старшину Штоллина. «Да, все в порядке, друг мой», — ответил я, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «Мне нужно перекинуться парой слов с матушкой, а пока подготовьте воинов к выступлению. Думаю, мы отправимся в путь через 2 часа. Будет исполнено», — поклонился Штоллин. Я снова подключился к своей иллюзии и начал смотреть на мир глазами жучка. «Да уж, если бы не нападение северян, я вполне мог бы рискнуть и отправиться дальше. Получается, это нападение спасло меня от верной гибели. Пока что я не могу использовать свои способности, чтобы видеть магические контуры, но даже без этого нет никаких сомнений. Это ловушки. В любой момент они могут превратиться в костяных гончих или даже во что-то похуже. Захотелось пойти и изучить помещение внимательно, а заодно и кости. Но это успеется. Они там лежали не 100 лет и еще полежат. Главное сейчас – обеспечить безопасность на выходе из туннеля. А там успею еще вернуться к этому вопросу. Сейчас гораздо важнее решить вопрос с северянами. И чем быстрее я это сделаю, тем быстрее смогу вернуться к своим исследованиям. Я вдруг осознал, что мне было сложно начать разговор с матушкой. Я знал, что это может ее расстроить. Расстраивать ее мне не хотелось. Хотя я понимал, что она не была моей родной матерью, внутри я ощущал теплые чувства к этой женщине. Тем не менее, разговор провести нужно было. Однако по пути к ее шатру мне встретился барон Кроули. Он прохаживался с травинкой в зубах, уперев руки в бока и о чем-то разговаривая с кузнецом. Кузнец, видимо, обиделся на людей, которые не только не поблагодарили его за предоставленные инструменты, но еще и сказали, что инструмент плохой. «Уважаемый господин Кроули», — окрикнул я его. Барон тут же выпрямился, повернулся ко мне и, оценивающим взглядом меня осмотрев, важно зашагал в мою сторону, начисто забыв о разговоре с кузнецом. «Здравствуйте, здравствуйте, юный господин Трувор», — приветствовал он, сделав ударение на слово «юный». «И вам не хворать», — ответил я, в тон ему. «Я как-то не собирался хворать», — пробормотал он. «Вот и прекрасно. Нам как раз требуется ваша помощь для возведения стен в лагере и других построек. Мой отец вчера вам помог. И как вы, думаю, сами понимаете, за любую помощь неплохо бы оказать ответную благодарность». Кроули нахмурился. «Как-то не по-аристократски это», — произнес он. «Ваш отец благороден, но мы все должны друг друга поддерживать и помогать друг другу». «Вот и я о том же», — бодро улыбнувшись, ответил я. «Как я уже сказал, нам очень нужна помощь, поэтому организуйте своих людей из тех, что здоровы. Распределите их либо на лесоповале, либо здесь, на постройке». Барон попытался возразить, но я продолжил. «Кстати, у вас очень хорошие мулы. Их необходимо привлечь к работе по перевозке грузов к месту строительства. Это сильно развяжет рабочим руки». «Но», — замотал головой Кроули, которого явно застал врасплох мой напор, «но они устали с дороги и еще не успели восстановить силы». Я остановил его жестом руки. «Как бы вам так ответить, чтобы было понятно с первого раза?» — спросил я. Развернувшись на пятках, я направился в сторону землянки, вырытой для Глаура, побуждая барона следовать за мной. «Видите ли, господин Кроули, усталость – вещь проходящая, и рано или поздно мы все отдохнем. Но усталость – это качество живых. Главное, чтобы к тому моменту, когда у нас появится возможность перевести дух, мы оставались живы. Минувшей ночью на нас напали северяне, и мы, благодаря действиям старшины Штоллина, выжили. Вы ведь с этим согласны?» Кроули покивал. «Но северяне не самый страшный наш враг на этих землях», — произнес я, затем указал Кроули на Глаура, к землянке которого мы как раз подошли. Зеленокожий тут же зашипел, увидев нас. Признаться, вид зеленого Глаура, скалящего зубы и жмущегося от него северянина, произвел на барона сильное впечатление. Кроули расширил глаза и попятился. «Что это за твари такие?» — удивился он. «Видимо, господин Кроули, вы еще не успел повидать этих жутких созданий», — хмыкнул я. «Познакомьтесь, это местные жители, и они не очень-то рады нашему появлению здесь». Кроули отпрянул от края ямы. Ему вслед раздалось шипение, а также жалобные стоны северянина. «Я хотел бы у вас поинтересоваться», — обратился я к барону. «Вы планируете задержаться у нас хотя бы неделю или отправитесь самостоятельно покорять эти земли?» «Ну, мы с вашим батюшкой договаривались, что я пока поживу здесь», — судорожно ответил он. «Это прекрасно», — оскалился я. «Раз так, я буду вам очень благодарен, если вы возьметесь за организацию своих людей и пристроите их к работе. Как вы, думаю, уже поняли, у нас каждая пара рук на счету. Забор необходимо строить срочно, я уж молчу об избах и казармах. Вы меня понимаете?» Кроули покивал. «После того, как с вашей помощью будут готовы бараки и терем для графа Трувора, я буду считать, что ваш долг перед нашей семьей закрыт, но при условии, что вы действительно окажете поддержку. А в будущем, мой батюшка, возможно, даст вам разрешение построить здесь резиденцию для себя». Кроули слушал меня с хмурым лицом. У него никак не укладывалось в голове, что подросток разговаривает с ним так, словно из нас двоих, мальчик, это он. «Да, хорошо, я сделаю все от себя возможное», — ответил он. «Буду рад, если моя помощь действительно будет ценна для вас. Кстати, нашелся вдруг он, я бы хотел познакомиться со своим сыном. Он ваш ровесник. Быть может, вы сможете подружиться. Это вполне возможно, но после того, как мы вернемся из похода», — ответил я. «Похода?» — удивленно вскинул брови Кроули. «Да, мы планируем навестить деревню северян», — ответил я. «Что же вы раньше молчали? Пройду собирать коней и воинов», — воскликнул он. «Нет, барон», — остановил я их, — «туда отправлюсь я и мои люди. Ваша задача — обеспечить безопасность этих земель в наше отсутствие». «Но как же?» — у барона даже щеки затряслись от натуги. Я вдруг заметил, что господин Ганимед проходил мимо, и я подозвал его к себе. «До другого дня, господин Дерек», — кивнул он мне. «Как себя чувствует ваш батюшка?» — спросил он из вежливости. Я знал, что он сам через каждый час приходил к матери, чтобы проверить самочувствие отца. «Батюшка все так же», — ответил я, затем повернулся к Кроули. «Господин Ганимед, советник моего отца по многим вопросам. Он ведет у нас полный учет и знает, где нам наиболее всего нужна помощь». «Господин Ганимед», — обратился я, — «введите барона Кроули в курс дела и проследите за тем, чтобы его люди нашли себе место и были наиболее полезны». «Будет исполнено, господин Трувер», — поклонился Ганимед, так же, как когда-то кланялся моему отцу. Кроули лишь поморщился. «Думаю, всем было ясно, что я их избавил от незавидной участи оказаться под властью не самого разумного барона. За это, все, кто понимал ситуацию, были благодарны и всячески демонстрировали признание моей власти в отсутствии отца». «Вот и прекрасно», — заявил я. «А мне нужно пообщаться с моей матушкой». Изабелла восприняла новости о северянах не самым лучшим образом. «Я предполагала, что так и будет», — произнесла она. «Как я понимаю, отговаривать тебя смысла нет, ты ведь весь в своего отца». «Да, отговаривать меня смысла нет», — признался я. «Тогда я пойду с тобой», — произнесла она, но тут же осеклась. «Ты же понимаешь, что это невозможно». Я внимательно посмотрел на нее. «Во-первых, отца без присмотра оставлять нельзя. Во-вторых, кто-то из нашей семьи должен оставаться в лагере. Это будет гарантом того, что барон Кроули не попытается выкинуть что-то». «Барон Кроули, безобидный слабак», — вздохнула матушка. «Для нас, да, но для простых людей он аристократ», — пояснил я. Матушка вздохнула. «Да, Дерек, ты очень повзрослел», — принесла она. «В любом случае, отпускать тебя просто так нельзя. Когда вы выдвигаетесь?» «Через 2 часа». Матушка покивала. «Вот, не хотела я тебя обучать боевой магии раньше времени, а сейчас понимаю, какой же дурой была. И я виновата, что ты теперь не подготовлен. А за 2 часа я тебе даже рассказать-то ничего не успею». Она помолчала. «Подожди здесь», — произнесла она, затем скрылась в шатре, но тут же вышла с 3 книгами. «Это самые простые книги из тех, что тебе могут пригодиться. Когда их освоишь, дам тебе еще более серьезные заклинания. Ты читаешь быстро, может, что освоишь в дороге. С одной стороны, где же она была раньше? С другой стороны, когда бы я успел эти книги изучить? В дороге, у тебя будет время изучить пару заклинаний. Жалко, что это будет без присмотра, но старшина Штоллин сможет тебе кое-что объяснить. Его обучал твой батюшка». Сказав это, Изабелла спрятала глаза. «Ты же говорила, что простолюдинов нельзя обучить магии», — хмыкнул я. «Так и есть. Но отец был схожего с тобой мнения, особенно после того, как мы попали в этот мир. Просто мы это не афишировали». «Я понял. Но будь предельно осторожен, Дерек. Магия разрушения не самая безобидная и может причинить вред не только тебе, но и людям, окружающим тебя». «Хорошо, матушка, спасибо. А ты займись, пожалуйста, обучением Стефана. Если ты сможешь подтянуть его до приличного уровня, у нас будут 2 лекаря. И других женщин тоже начни обучать. Из тех, что обладают зачатками магии». «Да, правда, не всех из них стоит учить», — поморщилась матушка, только самых верных, те, что нас никогда не предадут. В этом есть правда, согласился я. Итак, до возможного боя совсем мало времени, а у меня целая стопка интересных книг, и каждая из них может спасти жизнь мне или моим воинам. С одной стороны, руки чесались изучить те книги, которые я достал из хранилища, но сейчас они мне были не так важны, я ведь даже не знаю, о чем они. А вот книги, что дала мне мать, оказались наиболее уместны к предстоящим событиям. Я даже не знал, за что взяться. Из трех книг одна была посвящена магии иллюзий. Это был третий том, и посвящен он был заклинаниям внушения и управления. Книга открывала безобидную на первый взгляд магию иллюзий совсем с иной стороны. Две другие книги были посвящены магии разрушения, холоду, огню и воздуху. И эти книги были сейчас очень даже кстати. По крайней мере, они мне очень пригодятся не только в бою, но и если я решу идти в подземелье. Я только и успел прочесть заглавия книг, а тем временем Штоллин уже выстроил войска. Выстроились все 40 гвардейцев, даже те, кто вчера был ранен. По крайней мере, матушка хорошо поработала с ними. Из тех, кому следовало бы еще отлежаться, были только гвардейцы барона Кроули. Я подошел к старшине. Тот чеканно повернулся ко мне и торжественно поклонился. «Господин Трувор, докладываю о готовности войск», — произнес он. Следом к нам подошли 20 охотников, которых возглавлял старший охотник с пышными пшеничными волосами, Борис. «Мы тоже готовы выступать», — произнес он. «Неплохая сила, 60 воинов». «Так», — сказал я, повернувшись к старшине. «Нужно отобрать одного самого толкового десятника и оставить его в лагере. Ему в подчинении оставим десяток гвардейцев и 7 охотников. Даже при таких раскладах, воинов с нашей стороны будет вдвое больше, чем у северян». Штоллин хмыкнул. «Согласен с вами. Пускай будут на чеку. На случай, если ситуация изменится, эти бойцы смогут прикрыть людей. Также оставьте на подступах дозорных. Пусть смотрит в оба. Нельзя допустить, чтобы с нашими людьми что-то случилось в наше отсутствие». Слова мудрого правителя одобрил Штоллин. К нам подошла матушка, а за ней появился барон Кроули, разговаривающий с Ганимедом. Тем временем, старшина дал команду. Фалкрик, 3 шага из строя. Вперед вышел здоровенный детина с рыжей бородой, торчащий из-под шлема, и поклонился сначала мне, а потом и Штоллину. «Ты остаешься за старшего по военной части», — обратился я к нему. «Ты слышал слова господина Трувора, обеспечь безопасность наших людей и наших земель. А кто будет всем остальным руководить?» Тут же спросил Кроули. Наступила короткая пауза. Все навострили уши, ожидая моего ответа. «За старшего в поселении в наше отсутствие остается Изабелла Трувор», — объявил я. «В помощь ей будет господин Ганимед». Кроули улыбнулся, но его глаза опасно сощурились. «Я же продолжил. Буду благодарен, если наш гость, господин Кроули, окажет моей матушке поддержку в управлении и делах. Но, в любом случае, последнее слово всегда должно оставаться за Изабеллой Трувор. А теперь отправляемся», — заключил я. «В этот раз решили не брать всех коней, а взять только 7. 3 коней оставили для дозорных, чтобы они в случае подступающей опасности смогли быстро донести весть до жителей лагеря и организовать оборону. Также мы взяли 2 телег, запряженных 2 конями. На обратном пути мы, вероятно, повезем трофей. Не нести ведь груз на себе. Я решил не ехать верхом, а организовать себе пространство в одной из телег, чтобы по пути изучить книги, которые дала мне матушка. Я уже успел пробежать глазами книгу по магии иллюзий. Она заинтересовала меня гораздо больше, чем магия разрушения. Там были очень интересные заклинания. Подчинение, внушение боли, приказы организму убить себя и другие довольно злые заклятия, сильно контрастирующие с теми, что я изучил ранее. Если первые 2 книги говорили о безобидных заклинаниях, то 3-й том учил убивать и подчинять посредством иллюзий. Я сильно изменил свое мнение об этой школе магии. Иллюзии могут быть весьма опасны. И заклинания магии иллюзии из 1-й части книги, я натолкнулся на заклинание защиты против иллюзий. Да уж, теперь я понимаю, что они просто необходимы. Ведь если кто-то попытается воздействовать на меня или подчинить, я, вероятно, не смогу этому противостоять. По крайней мере, прежний Дерек точно бы не справился. Поэтому, изучив заклинания и методы защиты, я начал тренироваться. Однако это занятие было довольно скучным. В соседней телеге, со связанными руками, сидел Терин, старшина северян. Он молча раскачивался в такт колесам и задумчиво смотрел перед собой. «Кто знает, если бы матушка дала мне заклинание подчинения чуть раньше, возможно, я смог бы уже его расколоть». Устав тренировать защитную магию, я позвал старшину Штоллина. Я спрятал от глаз книгу «Школы иллюзии» и положил перед собой две книги магии разрушения. «Господин Штоллин», — позвал я. «Да, господин Трувор», — спросил он, поравнявшись с телегой. «Мне нужна ваша помощь кое в чем. Матушка дала мне эти книги по магии разрушения. Я хотел бы их изучить. Она также упомянула, что вы достигли определенных успехов в этой области. Хотел бы обменяться с вами опытом, и чтобы вы объяснили пару приемов, так сказать, на пальцах». Штоллин немного подумал и кивнул. Даже не удивился моей просьбе. Я внутренне порадовался, что не пришлось его долго убеждать. Благодаря жучкам, я уже знал, что Штоллин, обсудив с матушкой предстоящую битву, планировал отговорить меня от участия в бою. Но я хотел быть во всеоружии и иметь возможность представлять куда большую угрозу, чем от меня могли ожидать. Глава 25. Вероломство. Несмотря на довольно теплую погоду, с неба сыпались плотные комки снега. Один из гвардейцев сказал, что это град, но в моем представлении град должен был выглядеть как-то иначе. Мы как раз подобрались к тому месту, которое указал нам Терин. Северянин слишком поздно понял, что Штоллин водит в его занос, и на самом деле не знал, где находится деревня. Терин ругался, но уже было поздно. Деревня северян была действительно неплохо отстроена. Забор был пониже, чем у нас, но зато он был закончен и уже представлял серьезную защиту. За забором виднелись пары из казарма. Внутри явно была видна суета. Северяне явно паниковали. «Смотри-ка», — произнес Штоллин, — «вещи-то всюду разбросаны. Они планировали сбежать, только не учли, что мы так быстро придем к ним под стены». Штоллин довольно погладил усы и подмигнул старшине северян. «Что-то мне подсказывает, Терин, твои-то тебя не торопились спасать, так что не горюй так сильно. Оставили бы тебя одного в плену у врага, и плевать им было, что бы мы с тобой сделали, а ты еще их защищал». Молодой старшина лишь зло глянул на Штоллина, затем уставился в землю перед собой. «Не будем терять времени», — произнес я, вызывая своего господина на переговоры. «На переговоры с кем?» «С мальчишкой», — набравшись смелости, спросил северянин, с вызовом взглянув на меня. Вместо ответа Штоллин отвесил размашистую оплеуху парню. «Ты на господина рот не раскрывай, за такое и повесить могут», — назидательно поделился мудростью старшина. «Давай не болтай, а делай, что тебе сказано». Он взял за шкирку парня, будто это был подросток, встряхнул его хорошенько, поставил на землю, затем повернулся ко мне. «Господин Дерек, вы бы пока здесь подождали, а то мало ли что в голове у этих северян». Я упрямо поравнялся с старшиной. «Идемте, господин Штоллин», — твердо произнес я. «Со стен нас уже заметили, как и гвардейцев, что выстроилось на границе леса. Зови господина своего», — приказал Штоллин, «стоило нам подойти ближе». «Господин Терлин», — позвал пленник, — «как и было приказано, я привел к вам графа Трувора для ведения переговоров о совместной деятельности. А парень-то не без чувства юмора. Или он на что-то надеется?» Со стороны забора в нас нацелились наконечники стрел. Вскоре над забором появился высокий мужчина. В руках он держал топор. «Вы пришли на переговоры, только Людвига я не вижу. А что же с войсками?» «Как-то не по-добрососедски», — с усмешкой произнес он. «Да мы как-то не разобрались, что у вас северян принято считать гостеприимством», — заявил старшина. «Вчера вот ночью мы вас, видимо, не со всеми почестями встретили. Решили исправить ситуацию. Сами пришли с гостинцами. Ты, кажется, старшина», — сощурился Терлин. «Я что-то не понял, а кто ты такой, чтобы вести переговоры? Я не вижу здесь аристократов, а тебя за такое своеволие вполне могу признать к ответу. Я вот королю доложу, что здесь творится и какой произвол допускает граф Трувор. Вмиг здесь появятся королевские инквизиторы». Я выступил вперед. Штоллин поморщился и дернулся было, но удержал себя в руках, чтобы не вредить моему авторитету. «Я буду вести с вами переговоры», — заявил я, глядя на Терлина в упор. «Что, вести переговоры с мальчишкой? А где же сам граф Трувор? Мы с ним неплохо беседовали вчера. Думаю, вы и сами знаете, где граф Трувор», — ответил я. «В связи с его здоровьем на переговоры пришел я, и рекомендую сменить тон беседы, потому что я сюда пришел решать вашу судьбу». После моих слов повисла звенящая тишина. Выдержав паузу, я продолжил. Если вы не собираетесь воспринимать нас всерьез, мы тоже перестанем играть в дипломатию. Эти войска сюда прибыли не для того, чтобы ждать. Они приехали сюда сравнять с землей вашу деревню и убивать ваших воинов. И я вижу все меньше поводов сдерживать их. Тарлин помолчал. Его лицо стало напоминать восковую маску, хотя глаза все выдавали. «Смелые слова для такого юнца», — произнес он. «Ты хоть когда-нибудь видел, как льется кровь врагов, мальчишка? Я предупреждаю вас второй раз, барон. Я не намерен тратить свое время. Если вы и дальше планируете заниматься словоблудием, склонен сначала убить вашего старшину на глазах у его воинов, а потом скомандовать атаку. Вы хотите мне что-то еще сказать, господин Тарлин? Ладно, я готов к переговорам. Сейчас я спущусь», — произнес он, спрыгнув вниз. «Опускайте ворота, черт бы вас побрал». Ворота, привязанные канатами, принялись опускаться. Тарлин вышел в сопровождении двух гвардейцев, вооруженных топорами, и направился к нам. Он изучил фигуру Тирина, убедился, что тот в порядке. Его не пытали и никак не истязали. Он ведь и сам все рассказал, хотя ухо и горело от оплеухи старшины. Наконец барон перевел глаза на меня. Мы стояли напротив и сверлили друг друга взглядами. Никто не собирался говорить первым. Однако это уже походило на фарс. И наконец барон Тарлин произнес: «Так что вы хотели обсудить, или мы так и будем молчать? Для начала я хотел бы уточнить, с какой целью была произведена вчерашняя вылазка и нападение на наш лагерь», — произнес я. «Это значительно повлияет на дальнейший ход нашего разговора». Тарлин накинул мои войска взглядом, затем посмотрел на меня. «Барон Кроули вчера нанес мне оскорбление. Эта акция была совершена с целью убить его, тем самым смыть нанесенную обиду кровью. Ваши бойцы не должны были пострадать, и для этого понадобилась вся ваша гвардия?» — спросил я. «Я это знал, потому что вчера всех посчитал. А сейчас мой жучок как раз добрался до внутренней части деревни и уже изучал количество солдат на стенах. Также оценил и обычных людей. В основном это были женщины и старики. К слову, молодцы северяне, что смогли сохранить стариков. Мужчины не воины тоже были, но человек 10 от силы. Они вместе с женщинами и детьми сейчас жались в своих домах к стенам, ожидая, чем же это все закончится. Они не успели сбежать. Судя по всему, старшина был прав. Эти люди планировали дать дёру, пока на них не обрушилась кара за их поступки. Но не удалось. Мы их опередили. Я не очень-то люблю, когда дела не доводятся до конца», — заявил Тарлин в ответ на мой вопрос. «Но, как видится, придется отступить. Что-то мне в это не верится», — произнес я. «Барон Кроули жив-здоров, и выдавать его мы вам не планируем. К тому же, как рассказывал старшина Штоллин, вы вчера разошлись на дружественной ноте, и ни о каком оскорблении речи не шло. Однако дальнейшее ваше поведение заставляет задуматься о том, как быстро меняется ваше настроение». «Мы бы и так напали на Кроули», — заявил Тарлин, — «независимо от того, в каком бы лагере он ни был». «Ладно», — вздохнул я, — «это обсуждение не имеет дальнейшего смысла». Я обернулся на старшину Штоллина. «И для чего же вы тогда здесь?» — поспешно спросил Тарлин. «Факт вашего нападения был, и я пришел обсуждать размер репараций и налогов, что вы будете нам выплачивать. Вы присягнете на верность роду Трувар и станете нашими вассалами, а также будете платить десятину от всего добытого и произведенного вами. Это будет справедливая цена за вашу ошибку. Также ваши гвардейцы будут отбывать повинность. Нам скоро предстоят столкновения с местными жителями, глаурами, и лишние бойцы не помешают. А немного ли ты хочешь?» — начал был барон, но, столкнувшись с моим взглядом, тут же умолк. «Я готов обсуждать отступные», — наконец ответил он. Я кивнул и продолжил. «Вы напали на нашу деревню. Неважно, какие были ваши мотивы, вы послали воинов к нашим границам. Вы отдали приказ стрелять, и стрелы полетели в наших людей. И за это вы должны понести наказание. Вопрос стоял не в том, чтобы сказать вам об этом, а в том, чтобы решить, оставить вас живых или нет. Я склонен вести политику дипломатии. Ваши трупы дадут нам удовлетворение, но не пользу. Я же предлагаю вам жизнь, но при условии компенсации образовавшегося перед моим родом долга». Тарлин призадумался. Видя перед собой подростка, он ожидал что угодно, но не такого напора. То, что я говорил, ему очень не нравилось, но и отступать он не собирался. По крайней мере, для него это было бы позором. «Давайте мы с вами для начала разберемся. Вы признаете свою вину в том, что напали на нашу деревню?» — спросил я, положив руку на пояс, где был приторочен меч. Жест скорее символический. Вряд ли я выгляжу достаточно угрожающе. Однако Тарлина проняло. «Да, признаю», — наконец ответил он. «Вот и прекрасно. А раз это признаете, значит и требования мои принимаете». «Принимаю», — наконец произнес Тарлин. Его старшина удивленно на него посмотрел, но затем вдруг опустил глаза. Мне показалось, что он спрятал улыбку. «Какая-то северная хитрость». «Вот и хорошо», — осторожно произнес я. «Озвучьте ваши требования. Как и что вы хотите получать, господин Трувор?» Тарлин поглядел на меня, и взгляд его мне не нравился. Но я был спокоен. «Вы привезете первую десятину через месяц. Людей для военной повинности отправите уже завтра. Вместе с ними отправите треть ваших людей для работы нашей территории», — произнес я. «Этого будет достаточно». Северянин изобразил задумчивость, затем ответил. «Хорошо, могу я сейчас забрать Тирина?» — указал он на пленника. «Он очень важен для меня. Мысли я читать не умею, но Тарлин явно что-то задумал. Идти у него на поводу я не собираюсь. Не думаю», — произнес я. «Пока что я придержу его при себе. Он старшина ваших гвардейцев, а я вам пока не доверяю. Более он будет первым воином, отданным вами в качестве вашей повинности». Тарлин побледнел лицом и задумался. «Он нужен мне здесь. Готов обменять его на свою дочь», — произнес барон. Тирин вдруг поднял на господина удивленный взгляд. «Нет, господин Тарлин, не следует», — произнес он. «Тирин, заткнись», — произнес барон. «Мой воин для меня действительно важен. А дочь свою я вам отдам для того, чтобы подтвердить свои намерения». «Нет, нет», — вновь произнес парень. «До меня, кажется, дошло. Каким это образом столь молодой паренек занял высокую должность? Может, он был женихом дочери Тарлина?» Тем временем барон поглядел на одного из своих воинов и указал на ворота. «Приведи ее», — приказал Тарлин. Воин кивнул и тут же побежал куда-то вглубь деревеньки. «А я же повесил на спину воина жучка, чтобы за ним проследить. Я вполне допускал возможность, что Тарлин может привести какую-то другую девушку, а не дочь. Но нет, Тарлин не солгал, и воин действительно зашел в избу, которую уже успели неплохо отстроить и даже украсить изнутри. Взгляд жучка прилип к уставшей женщине с седыми волосами. По всей видимости, это была жена Тарлина, или мать. По крайней мере, выглядела она не такой уж и старой, если не брать в расчет седину. «Все-таки решили пожертвовать», — вознесла женщина руки к потолку. «Да будьте вы прокляты! Будь все это проклято!» — тихо проговорила она. «Тихо, матушка!» Из-за ширмы вышла девушка в красном платье. Она повернулась к воину. Тот, взяв со стоящей у стены скамьи шубу, помог накинуть на плечи девушке. «Я готова идти. Раз отец этого желает, я пойду», — решительно ответила девушка, глядя куда-то в пространство. Она старалась не пересекаться глазами с матерью. Я удивился. Неужто они даже такой вариант рассматривали заранее? Кажется, у людей приняты династические браки для закрепления перемирия. Любопытно. Этот Тарлин действительно смотрит вдаль. Наконец из ворот появился тот самый воин с девушкой, а я увидел ее своими глазами. Она была симпатичная, довольно высокая, с каштановыми волосами и серыми, как сталь, глазами. «Так что, вы готовы к обмену?» — спросил барон. Штоллин посмотрел на меня, но, признаться, видимо, он сам пребывал в растерянности и не понимал, как следует поступать в этой ситуации. «Девушку в качестве заложницы мы возьмем», — произнес я. Тарлин был оживился, но я продолжил. «Но не в этот раз. Пока что ваш старшина погасит у нас пару дней, а когда вы привезете людей, тогда и произведем обмен». «Это еще для чего?» — хмуро спросил барон. «Так мне будет спокойнее», — ответил я. «И еще, раз уж мы с вами договорились, я поручу моему советнику подготовить документ, подтверждающий нашу договоренность». «Документ? Что за документ?» — удивился Тарлин. «В этом документе будут описаны все условия нашего с вами перемирия, а также вашего вассалитета», — ответил я. «После этого мы с вами поставим подписи, и наши с вами договоренности вступят в силу. А сейчас нам пора возвращаться. Нынче времена непростые, и по ночным лесам лучше не бродить. Стемнеет скоро уже, не успеете», — произнес барон. «Мы можем предоставить вам казарму. Переночуете у нас?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Мы отправимся так. Надеюсь, что успеем. Поэтому не смею вас больше задерживать». Тирин переглянулся с бароном Тарлином. Затем барон развернулся и отправился к своим воротам. Мы тоже развернулись и, подгоняя Тирина, направились обратно. Стоило нам отойти, Штоллин одобрительно посмотрел на меня. «Ну вы дали, господин Трувор, договор какой-то. Вы даже смогли из этого Тарлина заложников выбить. А о том, чтобы людей предоставить, я бы там даже не подумал. Это может быть очень выгодно». Я покивал, а старшина продолжил. «Жалко, гвардейцев только дергали. Все равно воевать не пришлось. Так бы поработали лишний денек. Все же изгороди нам не хватает. И если честно, я бы этих северян...» Он лишь махнул рукой. «Не верю я им». «Не торопитесь, господин Штоллин», — произнес я. «Вопрос еще не решен». «Что значит не завершен?» — спросил он, приподняв брови. «Вы же договорились». «Пока что мы ни о чем с ним не договорились». Он говорил слова, но планировал совсем иные действия, — произнес я. «Я тоже думаю, что они предадут», — хикнул Штоллин. «Разобьем лагерь в лесу неподалеку от их земель». Штоллин вздернул брови. «Вы все же хотите напасть?» — спросил он полушепотом. В его глазах промелькнуло понимание. «А это будет зависеть от барона Тарлина», — ответил я. Мой жучок зацепился незримыми лапками за притолоку, наблюдая, как барон Тарлин ходит по комнате из стороны в сторону. «Да что этот мальчишка себе позволяет? Если бы не его гвардия, я бы самолично ему срубил голову». Седовласая женщина хмуро наблюдала за ним. «Быть может, проще пойти на договоренности с этим мальчишкой. Он предложил хороший вариант, зато мы будем в безопасности. А еще, ты подумай, ведь он тоже будет гарантом нашей безопасности. Он сможет зачистить эти земли от племен, что вы обнаружили дальше в долине. Вместе вы это точно сможете сделать. Раньше мы каждый день были под угрозой гибели. Сейчас, с приходом других людей, все изменилось». «Молчи, женщина. Я никогда не позволю какому-то сопляку диктовать мне условия». В этот момент в избу вошел старик. На вид ему было лет под 70. Желтые зубы, глубокие тени под глазами, сидисто-серыми глазами. На нем была толстая шкура, украшенная рогами. Чем-то его накидка напоминала мне одежды шаманов-гулуров. «Вот, господин», — произнес он, — «вашим людям достаточно будет выпить это зелье. Они все погибнут», — спросил барон. «Да, но погибнут и все, кто будет с ними рядом. Это страшная болезнь, страшное проклятие. И ты хочешь пожертвовать нашей дочерью?» — спросила другая женщина. «Молчи, а иначе тебя тоже отправлю вместе с ними. Главное — победа над врагом. Ты готов отдать треть наших воинов, треть наших людей, во имя своих амбиций? Они бы так погибли, случись битва. А может и все мы погибли бы. Это вполне достойная цена». Слушая заявление барона Тарлина, я вздохнул. Штоллин ходил вокруг меня кругами, не понимая, отчего я сижу отдельно и смотрю в пространство несколько часов. Хотя я уже одну книгу почесть успел. Старшина очередной раз окинул меня взглядом. Я же, поймав его взгляд, кивнул ему и поднялся на ноги. «Господин Трувор, уже люди тревожатся. С вами все в порядке? Может, вы приболели? Со мной все в порядке, старшина», — произнес я, а затем приказал. «Собирайте войска. Сворачивать лагерь, мы возвращаемся в деревню, нет, планируем атаку этой ночью, барон Тарлин должен умереть».